Глава первая. «Да перестань, говорю тебе, это отличная работа и платит просто шикарно. Ну давай же, Елена, выходи из машины. Ну ты чего? Так и будешь сидеть?» Я все еще колебалась, оглядывалась. То и дело думала пойти на попятный. Что-то мне во всей этой затее не нравилось, но я не могла объяснить это даже самой себе. Вроде бы все выглядело чинно и благородно даже. Крайне вовремя, учитывая, что у нас с мужем случилась размолвка. Мы разъехались почти год назад, и каждый сам себя обеспечивал, а со мной еще и жила дочка, старшеклассница. Ладно. Аня закрыла дверцу машины, взяла мое лицо ладонями и повернула в свою сторону. Давай все еще раз обсудим. Я только кивнула. Смотри. Алиф Шиковский. Неплохой парень. Мажор. Но приятный в общении. Не заносчивый. И вполне адекватный. Физику не любит, не учит. Предпочитает заняться чем угодно, кроме физики. Но в этом и наша задача – заинтересовать парня предметом и помочь ему сдать экзамен. Ничего сверхординарного. По крайней мере, он не дурак, не наркоман и не какой-нибудь отмороженный. Обращается уважительно. Берега не путает никогда. Теперь. Его дядя Азамат Шиковский. Очень уважаемый и удачливый бизнесмен. Умный мужик, щедрый. Оплатит тебе работу, закажет обед, обеспечит хорошие условия. Плюс возможность плавать в его бассейне и отдыхать в его роскошном саду. Что тебе не так? Что смущает? Я сморгнула и быстро ответила. А тебе что не так? Аня не поняла. Что ты хочешь узнать? Ты о чем? Почему ты на самом деле от них уволилась? Аня, почему ты от них уволилась? Бывшая коллега по кафедре и моя хорошая приятельница вдруг спрятала глаза и убрала руки, которыми удерживала мое лицо. А затем, отвернувшись, буркнула в сторону, будто говорила не мне, а кому-то третьему, что стоял за окном машины с ее стороны. У меня личные мотивы. «Я не понимаю, он тебя домогался? Он сделал тебе непристойное предложение? Он требовал, чтобы ты и ему оказывала определенные услуги? Он тебя обидел? Почему ты бежишь отсюда в такой спешке? И ощущение, что готова сама мне приплатить, лишь бы я согласилась взять на себя твои обязанности». «Я ведь уже говорила, по-прежнему не глядя на меня», — ответила Аня. И в голосе ее отчетливо слышалось напряжение. Азамат согласился отпустить меня, расторгнуть договор, без неустойки, даже заплатить премию. Но лишь в том случае, если я найду себе достойную замену. Он не особо разбирается в преподавательницах. В преподавателях. Она так странно поправилась, суматошно, четко проговорив окончание второго слова, что я вскинула брови. Он потребовал, чтобы ты нашла именно женщину в качестве репетитора. Аня мотнула головой и посмотрела в упор. Нет, этого не было. На сей раз с вопросом я не угадала. Он ни на миллиметр не приближал к разгадке. Напротив, похоже, это был тот самый единственный из моих последних вопросов, на который Аня отвечала без проблем и стеснения. Я собиралась спросить что-то еще, попытаться опять вырулить на тему беседы, которая приблизит к разгадке, поможет разобраться с моими нехорошими предчувствиями. Однако машину открыли снаружи, и бархатистый мужской бас предложил. «Елена Разумовская, если уж вы приехали, может, зайдете?» «Я не кусаюсь, как и мой племянник, к слову. Там все и обсудим. Вас ведь не в плен берут, а на работу». Шутка мне не особо понравилась. Я хотела выйти сама, но Азамат Шиковский подал мне руку. Я уже знала его в лицо по новостям и снимкам в сети. Но вблизи лично этот мужчина впечатлял еще больше. Ну, прямо достойный образчик самца. Залюбуешься? Аня метнула в его сторону странный взгляд со значением, с каким-то затаенным вопросом, но, заметив мой интерес, улыбнулась. Так она обычно улыбалась на заседании кафедры, когда ее несправедливо распекали на все корки и требовалось корректно и вежливо принять критику. «Ну так что, Пройдем в беседку. Я огляделась. Да, хоромы Ушаковского те еще. Огромный трехэтажный особняк. Наверное, одна только мансарда. Тут размером с 4 моих трехкомнатных квартиры. А то и больше. Мягкие газоны ковром стелились под ногами. То тут, то там их разбивали ленты широких брусчатых дорожек. Подстриженные пирамидками деревья выглядели аккуратно и эффектно. Простора тут было, бегай не хочу. Неподалеку от дома овальным зеркалом поблескивал на солнце пруд. Даже издалека я заметила в самом его центре огромные жемчужины цветков лилии. Азамат Шуковский меня не торопил. Позволял оглядеться, освоиться, а скорее даже свыкнуться. Хотя тогда я еще не понимала, зачем. А еще присутствие этого мужчины будоражило. Шуковский время от времени останавливал на мне пронзительный взгляд. Чуть прищуривался, криво улыбался, но ничего не говорил. Не знаю почему, но в такие минуты мне становилось как-то не по себе. А Азамат еще больше на мне сосредотачивался. Будто весь уходил в гипнотический, нацеленный на меня взгляд. И вот в один из таких моментов я взглянула прямо в глаза Шуковскому и уточнила. «Так мы идем в беседку?» Шуковский улыбнулся еще более криво и, как мне показалось, даже порочно. Хотя, вполне возможно, я просто настроилась на волну того, что писали про этого мужчину в сети. Плейбой, богатый и развращенный мачо. Любитель менять любовниц каждые полгода. Казалось, я совсем не в его вкусе. Совершенно не похожу на женщин, которые фотографировались в обнимку с Шуковским. Не юная фея до 30. Я давно разменяла 4-й десяток. Не воздушная, как облако, фигуристая. Хотя и подтянутая благодаря йоге. Не романтичная творческая натура. Технарь до мозга костей. Неухоженная, как садовая роза, скорее дикорастущая незабудка. Однако сейчас, когда Азамат то и дело на меня странно поглядывал и продолжал улыбаться, чудилось, я ему все-таки нравлюсь. Причем именно как женщина. Все в Азамате голосовало за это. Он кружил вокруг, как изголодавшийся тигр возле сочного куска мяса. Смотрел так, что хотелось срочно найти балахон и прикрыться. Однако не делал ничего, в чем я могла бы его упрекнуть. Аня косилась то на меня, а то на Шуковского. Еще более странно, чем Азамат смотрел на меня. С каким-то затаенным чувством. Время от времени даже прикусывала губу. Странно. Сама меня сюда чуть ли не силком притащила. Уговаривала в машине буквально несколько минут назад. Я бы сказала, даже уламывала, а теперь жалеет. Я вгляделась в лицо Ани, и она тотчас улыбнулась, еще больше убеждая, что-то во всем этом не так. Я слишком хорошо знала Аню, чтобы спутать эту приклеенную, вымученную улыбку с ее обычным игриво-задорным весельем. Приятельница умела развлекаться, умела оторваться и умела радоваться по-настоящему. Однако сейчас глаза ее словно потухли. Казалось, внутри все это время горели лампочки, и вот бац, их просто выключили. Поэтому глаза Ани потемнели, как и ее лицо. Уголки губ опустились. Так улыбается клоун, у которого кто-то умер. Знает, что должен, правильно растягивает нужные мышцы. В общем, работает не на вдохновении, душевном подъеме, а на честном и порядочном слове «надо». Шуковский заметил мое внимание к Ане и вдруг подхватил под руку. Внезапно, без предупреждения и разрешения на подобное панибратство. И меня словно током пронзило. Сам Азамат странно покосился и сильнее сжал ладонью мое запястье. Нозри Шуковского затрепетали, а уголки губ дернулись вверх. Но не успела очухаться, как Азамат уверенно потянул в беседку. Выглядела она очень уютно и навевала приятные мысли. Резной деревянный полукруг, стен, под широкой аркой крыши прятал столик и удобные скамейки возле него. Здесь было уже накрыто. причем так, что у меня слюнки потекли. В центре стола дымился беляш, пирог с мелко нарезанной картошкой, сочным бульоном и нежным мясом индейки, как я люблю. От зеленого салата пахло свеженарезанными огурцами, сладкими помидорками и пряной рукколой. Нарезка нежной мраморной ветчины, блестящей копченой колбасы, красной рыбы притягивала взгляд. Тут же к столу подскочила служанка. Наверное, так было правильным ее назвать. Девушка в аккуратном белом переднике поверх джинсов и черной футболки нарезала пирог и заторопилась в дом. Оттуда она вернулась с этажеркой фруктов. Сочные манго пахли медом и летом. От спелых до прозрачности яблок китаек тянуло сладостью и кислинкой. Крупные черные виноградины так и просились в рот. Азамат жестом предложил мне садиться, и стоило устроиться за столом, как Шиковский тотчас разместился рядом, так что его бедро временами касалось моего. И то ли мне чудилось, то ли нет, но нога Азамата ощутимо нагревалась. И от этого меня обдавало каким-то пьянящим жаром. Не дав мне опомниться, Азамат налил вина, чаю и положил пирога. За Аней ухаживала служанка. Она все еще косилась на меня и Шиковского так, словно ее на куски режут. Но стоило мне посмотреть на приятельницу внимательней, немедленно надевала на лицо уже знакомую мне улыбку человека, что вот-вот шагнет в пропасть. По знаку Шиковского мне принесли договор. И я пробежалась по нему глазами. Все вроде выглядело прилично, выгодно для меня и удобно. За мной должна заезжать машина. Оплату обещали более чем щедрую. Отдых в бассейне, на веранде дома и озера прилагался к договору. Впрочем, это мало меня интересовало, я не собиралась проводить время здесь, среди чужих людей. Да еще и без своей дочки. Какое уж без нее веселье. Какие бы шикарные развлечения мне не сулили. Однако стоило отметить, что меня ни в чем не обманули. Все, что старательно перечисляла Аня, раз за разом было отражено в контракте. И все равно меня что-то напрягало. Могу я еще подумать, почему-то вдруг ощутив себя загнанной в угол, уточнила я у Шиковского и бросила взгляд на Аню. Приятельница повела плечом и вздохнула. Азамат вдруг взял ладонью мой подбородок и заставил обернуться в его сторону. «Можешь подумать до сегодняшнего вечера». Я вздрогнула так, словно меня поставили на счетчик. Но в эту минуту служанка вернулась и принесла мне большой стакан гранатового сока. Лично мне. Я опять покосилась на Шиковского. В голове крутились кусочки пазла. Беляш, манго, яблоки китайки, черный виноград, гранатовый сок и чай с шиповником. Он словно знал обо всех моих предпочтениях в еде. Откуда? Мне Аня сказала, как лучше накрыть на стол. Должен же я был задобрить отличного репетитора. Я же знаю, что вы не любите работать с мажорами. Вдруг быстро произнес Шиковский. Аня вначале выпрямилась, словно шест проглотила, а затем закивала, как китайский болванчик. Выглядело вроде бы правдоподобно. Но все равно что-то меня напрягало. Опять. В который уже раз. Мы поели и немного пообщались. Странное напряжение, которое то и дело витало в воздухе, настораживало. Я не понимала поведения Ани. Она то вскидывала на Шиковского внимательный, грустный взгляд, то смотрела на меня с надеждой, а то с затаенным недовольством. Впервые на моей памяти приятельница так менялась во время самого обычного делового обеда. Шиковский то и дело подливал мне чай и подкладывал добавки, как истинный джентльмен, улыбался голливудской улыбкой и время от времени внезапно останавливал на мне такой взгляд, даже не знаю, как тогда, когда мне чудилось, он оценивает меня как женщину и очень даже неплохо оценивает. В глазах мужчины неожиданно вспыхивал голод, и от его взгляда мне становилось жарко. Почему-то вспоминался один вампирский сериал, когда-то дико модный, а теперь уже почти забытый даже поклонниками. Две гифки на фанатском сайте. Герой смотрит на героиню, а она опасливо и смущенно отводит глаза. И подписи «Он хочет, она боится». Однако Шиковский тут же отводил глаза и говорил что-нибудь нейтральное. После обеда я рассчитывала сразу же уехать домой и собраться с мыслями. Тем более, что времени мне дали только до вечера. Работа мне была очень нужна, но прямо критически. Увольнение из вуза сказалось на моем кошельке совсем не лучшим образом. Накопления таяли, как снежные сугробы весной. А так хотелось радовать дочку новыми красивыми платьями, заколками, вкусностями, детско-юношеской косметикой. Муж отсыпал от щедрот несколько тысяч в месяц на мою Аленушку, и на том спасибо. Зарабатывал он в последнее время немного, так что вряд ли я могла винить его за слабую поддержку. И без того я винила его уже во многом. Наши отношения, поставленные на кнопку «стоп», все равно неуклонно катились в гору под названием «развод». И мы оба это отлично понимали. Пожалуй, даже я лучше Благоверного, который временами будто приходил в себя и спрашивал, а не сходить ли нам к семейному психологу, не встретиться ли на нейтральной территории. Сейчас я жила за счет репетиторства. Писала рефераты, дипломы и курсовые. Наступила на горло своей педагогической совести. Бедняжка буквально до последнего момента кричала, как же это неправильно, нечестно, непрофессионально. Но я затушила ее на корню и продолжала, потому что требовалось как-то выживать. Работа у Шиковских покрывала все мои расходы. При такой зарплате я бы еще и откладывала. К концу обучения Алифа какое-то время могла вообще не думать о деньгах. Я встала из-за стола, собираясь отправиться к машине, но на сцене появилось новое действующее лицо. Высокий, красивый парень, похожий на дядю. Я сразу поняла, что это Алиф. Парнишка остановился рядом со мной и внимательно изучал. Словно я пришла не учить его физики, а на кастинг фотомоделей. Но один взгляд Шиковского, и Алиф растянул губы в улыбке, а затем приветливо произнес. «Вы, наверное, Елена?» «Да». «Я слышал много хорошего о вас, от ваших студентов». Я заломила бровь. Они наводили обо мне справки? Впрочем, ничего такого уж странного в этом я не усматривала. Почему нет? Меня брали репетитором в богатый дом, куда могли нанять практически любого физика моего уровня. Мало ли. Я плохо разбираюсь в предмете и преподаю лишь потому, что больше некому. Ситуация в вузах стала катастрофической. Старшее поколение преподавателей сдавало, хотя и медленно. Старая гвардия, она такая стойкая. Молодежь предпочитала работать в коммерческих фирмах, где лучше платили и меньше навешивали бесплатных обязанностей. Вроде необходимых трех методичек за несколько лет и научных статей, которые по факту никому не сдались. Народ просто переписывал старые трактаты на новый лад. И благодаря этим старым песням о главном, вузы получали какие-то статусы в международной статистике. Руководство отваливало себе громадные премии, а преподаватели пахали за так. За счастье работать в вузе на копеечной зарплате. При таких условиях большинство энтузиастов из молодежи быстро сдавали позиции и линяли под первым благовидным предлогом. Так что вузы нередко брали тех, кого просто больше никуда не принимали на работу. А может, я нечиста на руку? Или еще что? В этом ракурсе навести обо мне справки выглядело вполне разумным, и ничего предосудительного я в этом не усматривала. Я улыбнулась Алифу, и показалось, что он немного смутился, а затем горячо произнес: «Я буду очень рад с вами заниматься. Соглашайтесь. Обещаю удивить своей прилежностью и старанием». И тут же последовал новый взгляд Шиковского. Я не успела перехватить его, понять значение. Алиф успел, поморщился и добавил: «Мне очень нужно к концу года пересдать физику на красный диплом». «Ну, студент, который тянет на красный диплом, это очень хорошо по нынешним временам. Я всего лишь репетитор, а не зубная фея. Не могу забрать двоечника и подложить на его место отличника. Хотя некоторые наниматели в этом уверены. Но я физик и в магию не верю. А им определенно нужны какие-нибудь Гарри Поттеры». Заполнила я иронией напряженную паузу. Опять чудилось, что-то вокруг происходит, Вот только я не знаю, что же именно. Но при этом именно я в эпицентре этого чего-то. Бррр. Странное, неловкое и неприятное ощущение. Шиковский перекатывался с носков на пятки и смотрел так, что мне захотелось спрятаться в тени беседки. Алиев то и дело окидывал меня таким взглядом, словно реально оценивал, модельные ли у меня параметры. Аня прикусила губу и взирала на мужчин из-под лобья. Немая сцена выглядела еще более странно, чем все предыдущие. Казалось, у всех, кроме меня, здесь есть какие-то скрытые мотивы. «Я сам все сдаю, без дураков», — вдруг добавил Алиев с оттенком гордости. «Не потому, что мы богатые. Это просто здорово», — снова улыбнулась я. «Но правда, хорошо, что парень этим гордится, старается. Многие мажоры, которых я знала, даже и не думали пытаться учиться. Сразу невербально показывали, что плевали они на все наши экзамены и зачеты, мол, заплатим и будет диплом. Ни один препод продаст оценку, так другой. А еще есть деканы, проректора». Мне понравилось, как этот мальчик воспринимал учебу, и я даже взяла на себя смелость похлопать его по плечу. Щеки Алифа залились краской, он чуть прикусил губу и посмотрел из-под лоби. «Поверьте, я буду очень прилежным вашим учеником». Я кивнула. «Я скажу свое решение вечером», — произнесла быстро и хотела устремиться к машине, когда Шиковский придержал за руку. Так, будто имел на это полное право. Даже не так, словно он мой мужчина. И вместе мы лет 100. Я прищурилась и оглянулась на Азамата. Краем глаза заметила, что Алиф сжал кулаки и смотрел на дядю почти свирепо. Да что не так с этими мужиками? Ощущение, что один самец зашел на территорию другого. Пара минут, и они начнут рвать друг друга на части, пока один не уйдет во свояси. Шиковский быстро убрал руку и улыбнулся. Больше походило на оскал. Что-то не так? — спросила я, потому что эти двое не торопились объяснять свое необычное поведение. А Аня так вообще окидывала нас всех испепеляющим взглядом. На костер их! Складывалось ощущение, что вокруг меня происходят какие-то серьезные события, причем давно, не только сейчас. А я очутилась в центре всего только что. Ничего не понимаю, ничего не знаю, однако уже стала частью всего этого безобразия. Надеюсь, у меня разыгралось воображение. «Разве вы не хотите посмотреть наш бассейн?» — прочистив горло, произнес Шиковский. Алиф вдруг кивнул так, словно только что не собирался вцепиться дяде в глотку. Я мотнула головой. «Нет, это совсем не то, что мне интересно. Давайте сразу расставлю все точки над «и».» Алиф сосредоточился на мне, опять чуть прикусив губу. Шиковский прищурился и почти окаменел. «У меня дочка, так что я предпочитаю проводить время с ней, пусть даже и не у бассейна, нежели без нее, в любом самом что ни на есть шикарном месте». Я ожидала, что мужчины все сразу поймут, но Алиф как-то загадочно ухмыльнулся. Шиковский же и вовсе расплылся в очередной похотливой улыбке. «Так приводите ее сюда. Пока будете заниматься с Алифом, она приятно проведет время, а потом вместе покупаетесь». Я ошарашенно покосилась на Аню. Она все еще сверлила нас недовольным взглядом. Я подумаю. Вот и все, что мне удалось из себя выдавить. Вроде бы все выглядело хорошо, лучше некуда. Но меня опять пронзило ощущение, что-то здесь не то. Нет, ну правда. Я вновь чувствовала себя как зритель второго акта пьесы, который благополучно пропустил первый. Тем временем Шиковский опять взял все в свои руки. «В общем, Елена, во сколько мне вас набрать, чтобы услышать ваш положительный ответ?» Звучало с юмором, но и с нажимом. Казалось, он не примет отказа. «Просто нет, и все тут». Хотя какие у Шиковского на меня рычаги давления? Кибератака на мои соцсети? Я там и так бываю раз в 2 месяца. чтобы сбросить с себя взгляды мужчин, которые так и прилипли, как пчел к варенью, я рванула к машине. И едва Аня опустилась на водительское место, уточнила, что не так с этим семейством. Вместо ответа приятельница резко газанула. Но когда мы выехали за пределы владений Шиковского, произнесла, не глядя на меня. «Да все с ними так. Зря переживаешь. Шиковский нормальный мужик, а Алиф неплохой парень. Хотя и лоботряс, каких свет не видывал. Действительно, сам заработал себе красный диплом. Не подкупал преподавателей и оценки не выпрашивал». Она говорила таким тоном, словно совсем не хотела хвалить семейство Шиковских, но справедливости ради все равно это делала. Преподавательская фишка. Рубить правду матку, даже если не хочется. «По-моему, ты что-то не договариваешь», — откровенно рубанула я. «Тебя это не касается», — подтвердила мои подозрения Аня. «Если меня это не касается, почему все вели себя так, словно мы уже неплохо знакомы? Вот только у меня сериальная амнезия, и я ничего об этом не знаю. Жила себе в семействе Шиковских, потом бац, упала и все, амнезия и новая жизнь». Аня поджала губы и насупилась. Некоторое время молчала, только деловито рулила, и я решила педалировать диалог. Потому что явно нарыла какую-то золотую жилу недомолвок и тайн. «Так, может, скажешь, что там за секреты?» «Никаких секретов, которые тебя бы затрагивали». В прежнем ключе, глядя строго вперед, попыталась отбрить меня Аня. Мы молча проехали через весь коттеджный поселок и вырулили на трассу. Я смотрела, как к нам кланяются колосья и кукурузные посевы машут крупными листьями. Город встретил нас серыми сумерками. А уже возле моего дома, когда Аня остановилась и мы вышли из машины, я попросила: «Послушай, если с Шиковскими что-то не так, пожалуйста, скажи мне, ради нашей дружбы и моей дочки. Все же я отвечаю за ребенка». Судя по искренней усмешке Ани, я совсем не попала в цель. Промазала, как только могла, с этим предположением. Не то чтобы в десятку, даже в мишень не попала. Все с ними отлично. Женщин в заложницах не держат. Ведут себя прилично, платят честно и по договору. «Тогда у вас с ними что-то случилось?» Заглянула я в лицо приятельницы. Та сразу потупилась и принялась изучать мыски своих босоножек. «То, что между нами случилось, тебя не касается», — почти резко ответила Аня. «Ты уверена, что я к этому не имею отношения?» «Вы только познакомились с Шиковскими. Причем тут ты?» — звучало не слишком уверенно. «Это же не фэнтези, где героиня в прошлой жизни уже была знакома с героем». «Ладно, я подумаю до вечера». «Понимая, что ничего не добьюсь», — произнесла я. Аня прямо выдохнула с облегчением и улыбчиво проводила меня до подъезда. Дочка оставила мне сообщение в WhatsApp, мол, пошла к подружке и у нее переночует. Я маякнула. «Да». Галю я знала лично, она тоже не раз у нас оставалась на ночь, да и жила она в соседнем подъезде. Приписка дочери. «Можешь заглянуть и проверить». Ясно говорила о том, что она не обманывает. Да мы вообще всегда были друг с другом честны. Но тут Аленка намекала на мой прошлый демарш. Месяц назад я не могла до нее дозвониться и нагрянула Гале с позаранку. Девушки преспокойненько пили кофе, а сотовой дочке просто разрядился и впал в несознанку. Галя с Аленкой заболтались и не заметили. Я включила компьютер и, надев наушники, смотрела сериал. Мысли крутились возле Шиковских, Ани и репетиторства. Я понимала, что это лучший выход из моего нынешнего плачевного материального положения. Худший — кредит, маячил уже на горизонте. Можно сказать, приветственно махал ручкой. И ближе к вечеру я пришла к выводу, что это просто работа. Какое мне дело до проблем Ани с Шиковским? Да, Алиф немного озабоченный. А какой здоровый парень не озабочен в его возрасте? Совсем больной и немощный? Я знала, что нравлюсь мужчинам именно в сексуальном плане. Фигурка у меня была, как выражаются, ладненькая. Высокая грудь и попа, тонкая талия, плоский живот. Густые волосы я не раз порывалась отрезать, но так и не решилась на эту экстремальную для меня акцию. Поэтому каштановая грива тоже притягивала взгляды. Как и многие женщины с моей особенностью, пониженной температурой тела, я выглядела намного моложе своих лет и свежее. Ни единой морщинки, никаких намеков на возраст на лице, кроме взгляда. Помнится, когда начала ходить на йогу в спортзал, месяца через два преподавательница подошла и спросила: «Слушай, а сколько тебе лет на самом деле?» Вначале я думала лет 28, а теперь, после общения, кажется, что все-таки больше. Она так и не угадала. Большие миндалевидные глаза я подчеркнула татуажем, ненавязчивыми тенями и подводкой, как и густые брови в разлет. От этого мое лицо казалось еще выразительнее, да и удобно. Умылась, припудрилась, и ты при параде. Так что мужским вниманием я никогда обделена не была. Так почему же взгляды Азамата и Алифа меня настолько смутили? Я не могла объяснить это даже самой себе. Однако обстоятельства взяли в тиски, и выбора не оставалось. Ровно в 5:30 вечера телефон затренькал. Я уже знала, кто это. «Ну и что вы решили?» — с места в карьер спросил Шиковский. В его голосе слышались странные нотки. Казалось, Азамат серьезно волнуется. В конце фразы голос его даже чуть вздрогнул, и в трубке послышались рваные выдохи. «Я согласна». Не успела закончить фразу, как в ответ прилетело: «Отлично. Жду фото подписанного договора на WhatsApp прямо сейчас, а завтра в 11 дня за вами заедет мой водитель». Последовала недолгая пауза, словно Шиковский что-то забыл, и он разродился. «Надеюсь, вам удобно?» «Вполне». «Тогда до встречи». В голосе Шиковского звучали победные нотки, словно он выиграл в лотерею огромную сумму или победил всех конкурентов на ринге дикого российского бизнеса, где пленных не берут и пощады никому не дают. Я постаралась на этом не акцентироваться, чтобы вновь не дать задний ход. Я решила, и я сделаю. В конце концов, от меня требуется только преподавать Алифу физику. Что там думает себе его дядя, должно волновать меня в последнюю очередь. Даже если фантазии Шиковского уже поместили нас в одну постель в совершенно определенной позе. Это не моя проблема. Я достаточно работала с людьми, чтобы научиться немного читать их. Аня не выглядела женщиной, которую грязно домогались. Не походила на затравленную репетиторшу, которую чуть не изнасиловали. Скорее наоборот. Складывалось ощущение, что она ждала от Шиковского чего-то большего, чем хорошая оплата, бассейн и прогулки по саду. Именно так выглядела приятельница. Уж в этом я не могла ошибиться. Он ее соблазнил и бросил? Затащил в постель, наобещал черти что и не захотел жениться? Но это уже не мое дело, честно. Мне все равно. Если все случилось по обоюдному согласию, ожидание каждого от отношений – это уже исключительно их личное дело. Надо было на берегу договариваться, прежде чем кидаться в пучину страсти. На этом я и завершила свои размышления на тему странностей обеда у Шиковского. И начала готовиться к первому занятию с Алифом. Программу КАИ по общей физике я знала хорошо, благо пару семестров там подрабатывала. Поэтому просто подняла свои лекции, конспекты по задачам и написала по WhatsApp знакомому преподавателю старшего поколения. «Добрый вечер. Простите за беспокойство. Не подскажете, какие сейчас задачи решают на вот этой специализации? И на какие темы делают упор?» К вопросу прилагалась ссылка с сайта вуза, где была обозначена специализация. Спустя пару часов мне прилетели несколько ссылок на учебники и сканы лекций самого преподавателя. «Репетиторствуешь?» – уточнил он. «Да». «Ну, значит, одним грамотным студентом у нас будет больше». Я улыбнулась. «Черт побери, приятно. Я уже давно не работала в вузовской системе и не нуждалась в одобрении коллег, но все равно было чертовски приятно. «Мам, ну чего ты так волнуешься? Все будет хорошо. Мы с Галькой вчера повторяли темы», — убеждала моя умница дочка. «Май месяц — самое время, чтобы налечь на учебу. Экзамены на носу. Аленка никогда не сдавала ниже, чем на четверку. Но я все равно переживала. Каждый раз и за каждый экзамен». Галя училась примерно как и Аленка. Я была уверена, вместе они неплохо подготовились. «Ладно. Как сдашь, сразу же звони», — наказала я дочке. «Мам, ну оценки же. Все равно вывесят только завтра». «Скажешь, как все получилось». «Хорошо. А можно мне потом погулять с девчонками?» «Во дворе?» «Да». «Учти, я уеду на репетиторство и вернусь только к вечеру. В холодильнике тушеные куриные печенки и сердечки. Картофельное пюре. Если что, нарежь себе салатика». «Все будет хорошо, мамочка». Дочурка обняла меня и отстранилась. Я посмотрела на нее, и улыбка сама напросилась на губы. «Моя дочка. Моя. И все тут». Высокие скулы, миндалевидные глаза, каштановые волосы, подтянутая фигурка. Аленка тоже увлекалась йогой. Длинные ноги. Ну, просто копии меня в молодости. Да и сейчас нас часто принимали за сестер из-за моей особенности. Аленка выпорхнула из квартиры, а я осталась наедине с тишиной и сомнениями. Все-таки это репетиторство чем-то меня беспокоило. Но я не могла понять, чем же именно. И вот стоило только об этом подумать, как сотовый пиликнул. Пришло сообщение от Азамата. «Доброе утро. Напоминаю, что в 11 за вами заедет мой водитель». Хм. Он будто проверял, не передумала ли я. Или мне только так чудилось? Я тряхнула головой. Да ерунда, просто у меня разыгралось воображение. Мужчина деловой, привык, чтобы все четко и по графику, вот и страхуется. Следом, будто нарочно, прилетело сообщение от Гусмана Рахимовича, того самого преподавателя, которого я вчера спрашивала по WhatsApp о программе Алифа. «Экзаменационные билеты — тема для курсовых». «Большое вам спасибо», — ответила я. «Тебе спасибо, что подтягиваешь наших лоботрясов», — мигнул на экране ответ. Я еще раз внимательно проштудировала все, что получила на тему физики для Алифа, и прикинула, с чего следует начать. Но на первом занятии решила проверить, что же парень вообще знает и насколько глубоко нужно объяснять ему предмет. Анна ведь с ним уже занималась, пусть даже и ругала парня за отсутствие усидчивости и желание подтянуть предмет. Да и сам Алиф имел в зачетке тройку. А значит, хоть какие-то знания должен был показать на экзамене. Раз уж бил себя в грудь, тарзаниями заявлениями я не покупал оценки и учился честно. Да и в вузе, где я раньше работала, и особенно на кафедре физики, оценки не покупались. Конечно, всегда оставалась вероятность, что кто-то из деканов нарисовал циферку в зачетке Алифа, пока физики не видят и не знают. Такие вещи случались, хотя и редко. И при деньгах Азамата полностью исключить подобное я не могла. Племянник не стал мухлевать, так дядя мог подмагичить. Но решила все же не делать поспешные выводы. Ближе к 11 я оделась на выход. Выбрала нейтральные зеленые джинсовые леггинсы и длинную светлую рубашку стрейч. Волосы собрала в косу и краситься не стала, только чуть припудрилась. Незачем. Я ведь не на свидание еду. Ровно в обозначенное Азаматом время мне на сотовый пришло сообщение. «Добрый день, Елена Хардинандовна. Я водитель Азамата Шиковского. Жду вас возле подъезда». Почему-то от этого нейтрального послания у меня словно ток пробежал по венам, и вдруг стало неожиданно жарко. Сердце пропустило удар. Я посмотрела на себя в зеркало. «Так, вроде бы все окей. Выгляжу серьезной преподавательницей». Возле дома меня ждал громадный черный внедорожник, на который все соседи оглядывались. Но еще бы, увидеть такую машину во дворе нашей многоэтажки все равно, что увидеть Мону Лизу в картинной галерее деревни Малые Клыки. А уж когда я села в авто, несколько соседей прямо окаменели. так и стояли, провожая машину глазами размером с чайные блюдца. Думаю, если бы меня увезли на летающей тарелке зеленые человечки, они и то не так удивились бы. Все-таки физик, мало ли. От нас всего ожидать можно. Пока мимо пестрой лентой пролетали поля, пышные полосы деревьев, сады, что притулились возле трассы, я мысленно повторяла то, что планировала рассказать сегодня Алифу. Но стоило машине притормозить возле дома Шуковских, как мою дверцу открыл сам Азамат. Странно. Рабочий день, середина. Я думала, он весь в делах. Уверена, у такого бизнесмена есть заботы поважнее, чем встречать какую-то там репетиторшу. Почему-то меня вдруг охватило волнение. Горячее и душное оно резко растеклось по телу легкой слабостью. Ноги и руки слегка онемели, а язык отказывался ворочаться с привычной легкостью и скоростью. Стало приятно, что Азамат отложил все свои дела, чтобы меня встретить, и одновременно что-то словно нашептывало на ушко. «Это все неспроста, Елена. Берегись!» Я постаралась стряхнуть себя и оцепенение, и это ощущение. Опять происходит нечто мне непонятное. А Азамат настойчиво взял меня за руку и уверенно потянул к дому. Опять касание наших пальцев, и искры летят во все стороны. Где-то в районе солнечного сплетения зародился тугой горячий узел, и я с трудом выровняла дыхание. Зато грудь Шуковского ходила ходуном, словно он не вышагивал со мной пружинистой походкой, а бежал марафон. Азамат то и дело поглядывал на меня, и, странное дело, меня бросало в краску от каждого его короткого, сверкающего взгляда. Так и хотелось умыться прохладной водой, чтобы охладить лоб и щеки. Ладонь Шуковского казалась такой горячей, а пальцы такими большими и сильными. Моя рука просто тонула в них. Я шла за Азаматом в дом мимо просторной гостиной, обставленной пухлыми диванами, креслами, деревянным столом и стульями, по широкой каменной лестнице с ажурной балюстрадой перил, и словно не чувствовала ног. Наверное, сейчас я бы не остановилась, даже приведи он меня в свою спальню. Потом, возможно, и очнулась бы. Но как быстро? До самого главного и интимного? Я не была в этом полностью уверена. Настолько странная, пугающая химия творилась между нами. Азамат все громче пыхтел и продолжал оглядываться, хотя рисковал клюнуть носом в ступеньки. Ноздри его начали быстро раздуваться. Наконец мы поднялись на третий этаж и почти наткнулись на Алифа. — Почему ты не сказал, что Елена приедет в 12? — вскинул он бровь. И выглядел как-то прямо недовольно. Даже подумалось, может, у младшего Шуковского какие-то свои другие дела, куда более интересные планы на следующие пару часов. Что делать? Богатые и знаменитые любят ставить все с ног на голову. Конечно, хозяйка положения я, и по логике вещей я должна оставить условия. Но какая уж тут логика, когда речь идет о бедном преподавателе физики и миллионерах российской глубинки. За моими плечами всего-навсего 8 лет учебы, включая аспирантуру, кандидатская степень, второе высшее образование и опыт преподавания. Прямо скажем, по нашим временам багаж скорее смешной в своей нелепой пафосности и полной неоцененности. За плечами Шуковского хороший гонорар, который выручит меня в бедственном положении. Поэтому мне остается только молчать в тряпочку. Если нужно, в этом богатом доме за тряпочкой дело не станет. Азамат и Алиф застыли, как статуи, и обменивались такими взглядами, что Василиски застеснялись бы своих огненных взоров и забились под лавку. Напряжение и тестостерон в воздухе можно было буквально ложками черпать. Первое так и звенело натянутой струной. Чудилось еще немного, и струна оборвется с таким фальцетом, что у нас всех уши заложат. Алиф аж набычился. Азамат вообще казался не человеком, горой. Горой возмущения и неприятия. Видимо, неприятие претензий племянника. Даже удивительно, как эти двое раньше уживались в одном доме. Чудилось, Он однозначно маловат для пары таких альфа-самцов. Наверное, находись я в книге фэнтези, эта парочка мужланов были бы драконами или оборотнями-медведями. Никак не меньше. Я решила расставить все по местам, пользуясь повисшей в воздухе томительной паузой. Значит так, ребята. Если Алиф сейчас заниматься не готов, я могу подождать. Однозначно, я не поеду домой, чтобы через пару часов или около того вернуться сюда. Но я готова дать Алифу время на свои дела. Можете определить меня в любое место, включая сад, и положить там до наступления более удобного для учебы момента. Мужчины резко обернулись в мою сторону. Синхронно. Будто тренировались. И Алиф выпалил. «Елена, простите, я готов заниматься. Пойдемте». И прежде чем я успела хоть слово сказать, меня потянули в комнату. Да, вот это качели эмоций и психического боя. Я уже ничего не понимала. Казалось, Алиф даже рад моему приезду. Тогда что означал его демарш перед дядей? Не мудрено, что Аня сбежала из этого элитного дурдома. Несколькими днями раньше. Азамат. Шиковский всегда ценил работников интеллектуального труда, преподавателей, которые хорошо знали предмет, умели объяснять, правильно и интересно подавать информацию. Поэтому Ане ни в чем не отказывал. Хочешь в бассейн – пожалуйста, хочешь в ресторан – ради бога. Есть желание погулять в саду – нет проблем. В каком месте и в какой день он перегнул палку, Азамат так и не уловил. Даже возвращаясь к каждому дню общения с Аней, не мог определиться и разобраться, когда, в какую минуту, на какой фразе или на каком действии их отношения из управляемого снежка вдруг превратились в гигантскую лавину, что покатилась вниз, уже не по воле Шиковского. Только после одного светского раута, куда Азамат в очередной раз взял Аню, полупьяная, разгоряченная парочка оказалась в постели и провела там несколько страстных часов. А наутро Аня предложила стать любовниками. Без обязательств, без претензий, без наметок на будущее. Шиковский согласился. Аня была видной женщиной, хотя и гораздо старше его обычных любовниц. Эффектная, подтянутая, все, что нужно при ней. Бедра, грудь. Талия, пожалуй, широковата, но это не портило Аню. Черные волосы, остриженные до плеч, острые скулы, умные, темно-карие глаза. Губы тонковаты, но после всех этих леди Франкенштейнов из высшего света закачанным в губы черти чем, подтянутых, перетянутых, перекроенных, как старое одеяло, Аня выглядела гораздо приятнее. Да, Шиковский с ней спал. Было удобно сбрасывать гнет гормонов с красивой женщиной и видеть, как она старается угодить, занимаясь с Алифом. Слишком старается. Что правда, то правда. Но Шиковский предпочитал об этом не думать. Они же договорились. На берегу. В первую ночь. Никаких отношений. Ничего долгого и уж тем более долговечного. А потом он заехал в клуб Заглядиного на празднование дня рождения Ани. На заработанные у Шиковских деньги репетиторша отгрохала торжество в стиле фэнтези. Эльфы, феи, колдуны. Сама вырядилась феей с крыльями и прочим. Упросила Азамата подвести очередную выплату, чтобы сразу, не сходя с места, отдать долг за вечеринку. Шиковский любил баловать тех, кто на него работал, и ничего унижающего себя в просьбе не усмотрел. Вошел в зал в маске, чтобы его не узнали, и начал искать глазами виновницу торжества. Пока не забыл, что искал. Она казалась какой-то нереальной в костюме эльфийки. Гибкая и стройная, явно с балетной выправкой, с талией. О каких, говорят, вот-вот переломится, с глазищами на пол лица, которые меняли цвет с темно-карего на янтарный, с маленькими губами, похожими на не распустившийся до конца цветок. Шиковский был в шаге от того, чтобы сбросить маску и представиться, потому что не мог на нее наглядеться. Только пытался вдохнуть, но выходило через раз. пытался выровнять бешеный пульс, но сердце билось где-то в районе солнечного сплетения, и пульс ощущался не только в груди, а еще и там, где это не совсем прилично в нормальном обществе. Горячие волны ударяли в голову и падали ниже. Прямо поджаривали на углях страсти. Шиковский хотел эту эльфийку так, словно женщин годами не видел. И он очень хотел с ней познакомиться. Так хотел, что только Анна, которая схватила его за руку и утащила на улицу, помешала состояться этому знакомству. Не потому, что Азамат боялся травмировать любовницу. Все между ними было решено заранее, все оговорено, четко, жестко. Он понял, что есть другой способ заманить к себе эту цыпочку. На празднике Анны присутствовали ее коллеги из вуза, подруги, родственницы. Но Шиковский наводил справки про репетиторшу и точно знал всех последних. Следовательно, эльфийка из семьи коллег. «Я выплачу тебе неустойку за то, что уходишь с репетиторства раньше срока. Выплачу большую премию и подарю тебе серьги, о которых ты мечтала», — выпалил Шиковский, готовый буквально на все, чтобы заманить эльфийку к себе в логово. Без вопросов и оговорок. Анна сразу поняла, что-то не то. Слишком хорошо изучила Азамата за их общение. Да он и не скрывался. Показывал себя таким, каков есть. «Хочешь расстаться?» — уточнила она, и глаза репетиторши наполнились слезами, губы дрогнули. Шиковский подозревал, что так и будет в конце концов, но он не любил лишних сантиментов, тем более, когда женщину обо всем предупредили, и она, что еще важнее, дала согласие. Поэтому рубанул не жалея. «Да, мне очень понравилась твоя коллега. В голубом костюме эльфийки с лилией в волосах. Я хочу нанять ее вместо тебя, а там как пойдет». Анна молчала, смотрела на Азамата, как на врага, и надувала губы. Шиковский терпеть не мог женские истерики. Однако с Анной он хотел расстаться по-хорошему, и поэтому пошел ва-банк. «Ты хотела уволиться из вуза? Потому что там мало платят, требуют черти что, так ведь?» Она молчала. Понимала, к чему клонится беседа. Но Шиковский сделал ход конем и, казалось бы, выиграл партию. «Я устрою тебя в тот англо-русский лицей, куда ты просила. В течение месяца. Даю слово». «И все ради того, чтобы трахнуть Елену? Да что такого в этой шлюшке?» Она в выражениях не стеснялась, поэтому Шиковский взял Анну за плечи, встряхнул и прорычал ей в лицо. «Значит так. Первое. Ты никогда больше не посмеешь о ней так отзываться. Второе. Если не понимаешь по-хорошему, скажу по-плохому. Ты спала со мной. А это непрофессионально. Не сделаешь, как прошу? Об этом узнают не только в твоем вузе, но и в любом другом вузе, доме, где захочешь работать преподавателем. И ШИШ тебя подпустит к студентам и мужьям в семье, где нужен репетитор. Усекла?» Она всхлипнула и кивнула, опять поджала губы и сложила брови домиком. «Азамат, пожалуйста, я люблю тебя. Я ведь все для тебя, я могу больше. Хочешь ролевые игры, знаешь, какое эротическое белье я купила, ты просто еще не видел?» Шиковский еще раз встряхнул репетиторшу. Старался не переусердствовать, действовать осторожно, хотя тело и эмоции просили другого, потому что больше, чем истерики, слезы и претензии, которые женщины не имели права предъявлять ему, Азамат ненавидел, когда они унижаются. Однако его личным стоп-краном было: никогда нельзя делать женщине физически больно. Женщин бьют и обижают только слабаки и трусы. Азамат не был ни слабаком, ни трусом, поэтому обращался с Анной по возможности бережно, но и привести ее в чувство казалось просто необходимым. Бедная совсем попутала берега. Был договор. Просто постель и ничего больше. Она согласилась. Шиковский ничего не скрывал. «Очнись. Между нами ничего серьезного не было. Я тебе это сразу говорил. Поэтому приди в себя и соглашайся. Или...» Он сказал это таким тоном, что Анна все поняла. Вскинула глаза, как на палача, и еще раз всхлипнула. Высморкалась в салфетку и сказала почти спокойно. «Если удвоишь премию и гонорар, устроишь меня в тот лицей?» «Я уговорю Елену. У нее как раз такие обстоятельства». Договорились. В тот момент Шиковский не подозревал, чем все это для него обернется. Приезд Елены в его дом стал для Азамата тем еще испытанием. Он, как обезумевший от гона зверь, бродил вокруг этой женщины, крал случайные касания, вытребовал взгляды и понимал, что попал. Еще ни одна женщина так на Шиковского не действовала. Ни одна. И это все очень и очень осложняло. Но еще больше все осложнил Алиф. Азамат сразу заподозрил неладное. Слишком парень пялился на Елену, слишком старался привлечь ее внимание, поймать хотя бы мимолетный, но взгляд. Истерика этого молокососа на тему «почему не сказал, что она приедет» расставила все по местам. Шиковский понял, что Алиф хотел лично встретить Елену, пообщаться. Этот малолетк втюрился в преподавательницу без возраста. Однако назад пути уже не было. Пришлось оставить их для занятия, тем более что Елена явно не заметила интереса Алифа или же не придала ему значения, как и любой хороший преподаватель. Ей даже в голову не приходило, что парень втрескался по уши после первой же встречи. И это работало на руку Шиковскому, который решил ускорить свои планы по покорению репетиторши. Он еще сам толком не знал, чего хочет, но то, что желает видеть ее не только в своей постели, уяснил сразу. То, что она не такая, как вся остальная вереница его любовниц, тоже. Поэтому вариантов не было. Только добиться ее, и все. А там хоть трава не растет.